Глава 7. Сухая речка большим полукругом огибает блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит. Ему все равно, кто воет – дерево, собака, друг человека или волк, злейший враг его, лишь бы выли. Ветер предательски доносит волку жалобный вой, покинутой человеком собаки. И серый, разобрав живой стон собаки от стона деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле антиповой старушки, с холма прямо на широких махах пустился в этом направлении. К счастью для травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач. Или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем понимании, Антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и не понимала, что весь человек – это и есть один Антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро его позовет к себе опять тот же Антипыч, только с другим лицом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому. Так-то, скорее всего, и было. Травка воем своим призывала к себе Антипыча. И волк, услыхав эту ненавистную ему собачью молитву о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь минут 5, и серый схватил бы ее. Но, помолившись Антипычу, она почувствовала сильный голод. Она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след. Это было в то время года, когда ночное животное, заяц, не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц, долго и при белом свете, бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на лежачем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с лежачего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, прямо к месту страшной для человека слепой елани. Он еще хорошенько не выленил и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерстку на кустарнике и на старой прошлогодней высокой траве. С тех пор, как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнущие хлебом и вареной картошкой. Так вот и стала перед травкой задача трудная – решить, идти ли ей по следу русака на слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход слепой елани. Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человеков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб. Куда же идти? В какую сторону? У людей в таких случаях является раздумье, а про гончую собаку охотники говорят: собака скололась. Так и травка скололась. И как всякая гончая, в таком случае начала делать круги с высокой головой, с чутьем, направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз. Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц. С ней было так однажды, еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему травка, привязал ее у дома. Рано утром на рассвете лесник ушел. Но только к обеду травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на завалинку, поднялась на задние лапы, передними подтянула себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же, после того с цепью на шее, она пустилась в поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел. След его простыл и потом был смят мелким моросливым дождиком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась, и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча провисели в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, травка вдруг попала на табачью струю воздуха и по табаку, мал-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина. Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала. И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задней лапе по заячьи и уверилась, хлеб или картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков. Травка вернулась к лежачему камню, сверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след. Можно догадываться, она так подумала. Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лёжку. Он где-нибудь тут же, недалеко, возле слепой елани. И лег на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение? Трудиться, надрываться, гонять для себя зайца, чтобы разорвать его и сажать самому. Или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека. И, может быть, даже найти в нем Антипыча. Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на слепую елань, травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей елань с правой стороны. Еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, винула хвостом и рысью побежала туда.